Часть 2, глава 50. В субботу утром на аэродром приехал Гарц. В это время курсанты под руководством парашютного инструктора занимались подгонкой снаряжения. Занятие происходило на лужайке возле домика, где жили курсанты. Субботин сам проверял точность подгонки и в это время незаметно делал микроснимки каждого курсанта. Заметив мчавшуюся к домику машину Гарца, Субботин приказал курсантам построиться в шеренгу. Сделал еще один снимок, групповой. Получилось нечто вроде парадного смотра. К вылезшему из машины Гарцу подошел Субботин. «Проводится последнее занятие, подгонка снаряжения». Гарц подошел к шеренге. «Здравствуйте, господа!» «Здравствуйте, мистер!» — в разнобой ответили курсанты. Субботин сделал еще один снимок. Гарц перед строем курсантов. Этот снимок очень пригодится, когда Гарц и другие начнут уверять мир, будто посылка диверсантов в Советский Союз — чисто внутреннее дело русских. «Я приехал, чтобы проводить вас в путь», — продолжал Гарц. «Вы должны знать, что с момента старта самолетов у меня будет только одна обязанность — держать связь с вами, а после выполнения вами задания обеспечить ваше возвращение сюда. Для нас незыблен простой принцип. Каждое сделанное дело заслуживает благодарности. Я не могу сказать, что вам предстоит дело легкое, но я не могу и сказать, что оно невыполнимое. Особенно, когда я знаю, какая колоссальная техническая мощь мобилизована, чтобы помочь вам и в деле, и чтобы благополучно вернуться на Запад. И все же, все мы понимаем, что лично ваша заслуга в выполнении заданий будет весьма значительна. Достойной будет и благодарность. Дело, на которое вы идете, может вам стоить жизни, если вы совершите промах, ошибку. Но оно и обеспечит вам всю вашу дальнейшую жизнь после возвращения. Я хочу, чтобы вы это знали и всегда помнили. Вот на днях возвращается ваш товарищ по школе, мистер Барков, блестяще выполнивший очень трудное задание. В отношении его я получил очень простой приказ — предложить Баркову обеспеченную жизнь в любой стране по его выбору. Будут в свое время получены такие же приказы и о вас. Последнее. Всегда помните, вы не просто солдаты, вы солдаты политики. Великой, освободительной политики, от грядущей победы которой зависит судьба и вашей великой родины. Желаю вам успеха. Гарц спросил, нет ли к нему вопросов. Отозвался один Константин Ганецкий. «Можно ли, — спросил он, — в случае крайней необходимости просить защиты у вашего посольства в России?» «Ни в коем случае», — мгновенно и со злостью ответил Гарц. Курсанты продолжали заниматься подгонкой снаряжения, а Гарц, позвав Субботина, направился в домик. Субботин шел за ним, думая о двух вещах. Неужели Гарц сказал о возвращении Баркова правду? Почему в его речи было так мало политики? В комнате Субботина Гарц сел к столу и задумался. Лицо у него было рассерженное. Субботин стоял возле двери. «Как вам понравился вопрос вашего курсанта?» — спросил, наконец, Гарц. «Вопрос глупый», — пожал плечами Субботин. «Идиотский!» — выкрикнул Гарц. «И он свидетельствует об отсутствии политического понимания своего дела». «Вы правы. Я, между прочим, недоумеваю, почему вы почти ничего не сказали им о политической сущности операции». Гарц метнул на Субботина бешеный взгляд. «Почему, почему? Тупоголовые деятели в генеральских мундирах есть всюду. Не у нас они есть, видите ли. Новое веяние объявлено. Политика для перемещенных ненадежна гарантия. Главное — деньги, ожидание райской жизни. Между тем русские как раз очень склонны именно к политике. Это уж в их советских привычках, — сказал Субботин. Я тоже так думаю. Ну вот, а в результате у них возникает мысль бежать в посольство. Это же от полного непонимания политической сути операции. Так Гарц приоткрыл Субботину очень важное обстоятельство. Они не верят в политическую преданность перемещенных. Ну что ж, узнать это очень приятно. Теперь о Баркове. Я думаю, — сказал Субботин, — что по этой же причине они равнодушно отнеслись и к сообщению о возвращении Баркова. — А вы не проболтались им о его провале? — быстро спросил Гарц. — Вы что, считаете меня дураком? Гарц помолчал. — Да, факт. Ни на одном лице я не заметил радости по поводу возвращения товарища. У них, очевидно, эта новость может вызвать только одно чувство — зависть. — Но это тоже сильное чувство, — заметил Субботин. — Возможно, но не главное же. И мы сами даем основание Москве кричать, что мы засылаем к ним мелких уголовников. Хорошо было бы, если бы перед ними выступил сам Барков, задумчиво сказал Субботин. Жаль, что он не вернулся чуть раньше. Гарц насмешливо посмотрел на него. Боюсь, что ждать его пришлось бы слишком долго. Я думал, Субботин растерянно запнулся. Он думал, усмехнулся Гарц. И еще хотите, чтобы я считал вас умным? Так, все ясно. Сообщение Гарца о Баркове было ложью. Что будут делать курсанты до вечера? Спросил Гарц. Субботин посмотрел на часы. Сейчас они закончат подгонку снаряжения. Больше не будет никаких занятий. 16:00 прощальный обед, потом сон. Подъем за час до старта. Инструктаж штурмана по карте и вылет. «Обед нужно провести в непринужденной, даже веселой обстановке. Будет вино и виски, я уже распорядился». «Очень хорошо. Я тоже думал об этом. Вы на обеде будете?» «Скорее всего, нет. Пусть за столом будут только русские. Русская речь, русские привычки. Я их могу стеснить». «Да, пожалуй, вы правы». До обеда Субботин не смог сходить в подснежник. Гарц оставался на аэродроме. Перед самым обедом он вернулся из штаба в домик и застал Субботина сидящим в кругу курсантов на лужайке. Все хотели встать. «Сидите, сидите!» Гарц жестом подозвал Субботина. «Что у вас происходит?» Субботин улыбнулся. «Пытаюсь восполнить пробел насчет политики. И знаете, что я вам скажу? Они, на удивление, хорошо понимают суть своего дела». Гарц кивнул головой. «Я приеду к старту». Субботин вернулся к курсантам, чтобы продолжить с ними весьма важный разговор. «Да, так какой у вас вопрос, Ганецкий?» — спросил он, садясь в кружок. «Меня интересует, когда следует прибегать к яду». Субботин видел устремленные на него напряженные взгляды. «Вопрос очень важный», — Субботин помолчал. «Тут главное не проявить в панике глупую поспешность. Ведь исправить такую ошибку нельзя», — Субботин улыбнулся. «Значит, надо стараться ее не совершить. Прибегнуть к этой мере следует только тогда», — Субботин подчеркивал каждое слово, — «когда уже совершенно ясно, что другого выхода нет. Когда совершенно ясно, понимаете?» Курсанты дружно закивали головой, и в их глазах Субботин увидел нечто похожее на радостное удовлетворение. Но он только этого и добивался. Обед получился невеселым, даже виски не помогло. Опьяневший больше других, Ганецкий предложил петь советские песни. Стали выяснять, какую песню помнят. «Отставить», — строго приказал Субботин. «Не хватало еще, чтобы на аэродроме услышали советские песни». Курсанты угрюмо молчали или тихо переговаривались о чем-то своем. «Иван Иванович, а вы давно оттуда?» — вдруг спросил Ганецкий. Субботин усмехнулся. «Вовремя. Вот так я отвечу». «Мы ли там с заданием?» — не отставал Ганецкий. «Было и это». «А как же вы вернулись?» — Ганецкий покраснел. «Нет, я хотел спросить, трудно было вернуться?» «Не очень легко, но и не очень трудно». Последовал вопрос неожиданный. «А вам не предложили обеспеченную жизнь в любой стране мира?» «Моему текущему счету вы можете позавидовать», — улыбаясь, ответил Субботин. «Но я решил не прекращать работы, пока Россия не будет освобождена от коммунистов». Курсанты переглянулись с недоверием. Но вот все разошлись по комнатам. В домике стало тихо. Субботин, запершись у себя, написал кратко шифрованное донесение. Завернул в него вынутую из микрофотокамеры, похожую на белевую пуговицу, кассету. В подснежнике в этот час было еще немноголюдно. Но завзятый пьяница Ганс, конечно, был уже здесь. Он сидел за столиком в темном углу ресторанчика. Субботин сел за свободный столик в другом углу, попросил пиво и газету. Минут через 15 Ганс покинул свой угол и, пошатываясь, начал обход столиков, прося угостить его пивом. От него отмахивались. Так он дошел до столика Субботина. «Ладно, кружку пива получишь», — нарочно спросил Субботин. Ганс подсел к столику. Кельнерша принесла ему кружку пива. Субботин продолжал читать газету. Ганс приставал к нему с пьяными вопросами. Субботин сердито отодвинул газету. «Ты просил пива? Получил? Так не мешай мне». Субботин снова взял газету. Там, где она лежала, за солонкой, остался малюсенький бумажный сверточек. «Извиняюсь», — покорно пробормотал Ганс. «Посолю пиво и удалюсь». Ганс ушел. Субботин облегченно вздохнул. После этого он почти целый час продолжал подтягивать пиво и читать газету. А потом тоже ушел.